Петренко принюхался. И кофе здесь пахнет контрабандным, колумбийским. А мелкое домашнее животное при ближайшем рассмотрении оказалось хомяком. Наташа в то же самое время. Телеграфистка подняла от бланка более чем удивленный взор. «Это посылать?» «Да, девушка», — смиренно отвечала Наташа. «И по срочному тарифу?» «Да, по срочному тарифу». «На абонентский ящик?» «Да, на абонентский ящик». Телеграфистка бросила на Наталью выразительный взгляд, словно бы говорящий. «Хотите сходить с ума за свои деньги, я вам препятствовать не намерена», и углубилась в подсчет слов. Посчитала, подняла голову, бросила. «С вас 92,40». Наташа протянула сотенную бумажку. 2,40, посмотрите». У Наташи в кошелечке оказалось и 2 рубля, и 40 копеек мелочью. Данное обстоятельство, казалось, успокоило телеграфистку относительно умственного развития клиентши. Человек, имеющий наготове в кошельке разменную монету и предъявляющий ее по первому требованию человека за прилавком, вряд ли может представлять угрозу для окружающих, какие бы идиотские телеграммы он ни посылал. Телеграфистка бросила в окошко 10-рублевую бумажку сдачи, квитанцию и последний удивленный взгляд. «Спасибо», — сказала Наталья. «С праздником вас! И вам не хворать!» Странная клиентка отошла от окошечка, и телеграфистка еще раз вчиталась в текст. «Нет, безумные. Право слово «безумные» люди живут в этой стране». Телеграмма следовала по адресу: Москва, 101-000, абонентский ящик 111. Далее шел текст. Дуло пистолета смотрело Козлову прямо в лоб. «Вы расскажете мне все», — с глухой ненавистью проговорил Данилов, — «или я стреляю». Он представил, как пуля ударяет в лицо Козлову, как выходит из затылка и разлетаются кусочки его черепа и мозга. Бронзовый Пушкин снисходительно смотрел на эту сцену, разворачивающуюся у его ног. Часы на Тверской показывали ровно 17:00. И этакую галиматью люди посылают телеграммой, да еще по срочному тарифу, да еще на абонентский ящик, срочную и на абонентский ящик. Ведь совершенно неизвестно, когда явится за ней получатель. Вот работенка. Телеграфистка вздохнула и принялась набивать дребедень на компьютере. Она, конечно, не знала и знать не могла, что не она первая печатает и отправляет сегодня сей текст. Час назад точно то же, слово в слово, электронное послание уже ушло по электронному адресу. Петренко то же самое время. «Куда они могли подеваться?» — спросил Буслаев. «Куда угодно», — буркнул Петренко. «Москва большая, Россия тем более». Они по-прежнему стояли посреди Нарышкинской кухни. «Предлагаю здесь как следует пошурудить», — сказал Буслаев. «А зачем?» «Изымем драгоценности, принадлежащие этой, как ей там, в общем, Нарышкиной мамаши. Должны же быть у гинеколога драгоценности. Может, и деньги они хранят в кубышке, а не на сберкнижке». «И что?» «Как что?» — изумился Буслаев. «Кражу свалим на Данилова. Раз он был здесь, значит, мог украсть. А раз мог, значит, украл». «А нам это зачем?» Петренко вопросительно поглядел на помощника. «Как зачем?» «Убьем двух зайцев. Во-первых, девчонка от него отвернется, раз, перестанет ему помогать, никаких тебе адвокатов или болтовни в прессе. Во-вторых, будут капитальные основания не задерживать, а конкретно арестовывать писаку. А то что на нем сейчас висит? Всего-то контрабанда браслета. Хлипко как-то». Петренко открыл было рот, чтобы ответить помощнику, но тут зазвонил его мобильный телефон. Подполковник нажал кнопку соединения. Звонила Варвара. «Товарищ полковник», — голос ее дрожал от возбуждения, — «мы тут у Данилова нашли кое-что интересное». «Слушаю».